Глава вторая. Лео. «Ненавижу!» — кричала Эмилия, скидывая в дорожную сумку свои вещи. «Убью, тварь!» — громыхнул гром. За окном поднялся сильнейший ветер. Сидевшая с закинутыми на комод ногами Алекс глянула туда и выгнула бровь. Я же молчаливо подпирал спиной шкаф и наблюдал за сборами, все сильнее злясь из-за сложившейся ситуации. «Выпереть меня в пятый инвалд!» — яростно воскликнула стихийница, тут же бросив почти наполненную сумку в стену. Дверь затряслась, вовсю засвистел ветер, готовый снести наши домики. Кончики волос Эмилии поднялись в воздух и зашевелились, напомнив змеи медузы Горгоны. Скривив губы, она прикрыла глаза. «Хватит!» — схватила я ее за локоть. «Эм, это не поможет!» «Ты на его стороне?» — разозлилась она, но не смогла вырваться из моих рук. Я впился пальцами в ее плечи, даже встряхнул, пытаясь привести в чувство. Больше всего хотел заверить, что слова госпожи Ви — обычная шутка. «Мы не расстанемся, не нужно уезжать, все будет как прежде». Но вместо желанных слов произнес. «Я отомщу за тебя». «Не смеши!» — Эмилия толкнула меня в грудь и с предвкушением улыбнулась. «Я сама! Этот тип пожалеет, что узнал о самом слове «магия». Решил попасть в самый престижный инвалд? Думает, связи решают все. Я не остановлюсь даже тогда, когда он будет ползать передо мной на коленях и молить о пощаде. А если он или она окажется по силе таким же, как Хи?» — поинтересовалась Алекс. Она свесила ноги, без особых эмоций, как всегда, поправила свою серую кепочку и оперлась руками на комод. «Ал!» — укоризненно посмотрела на свою подругу Эмилия. «Я стихийница, а значит, госпоже Ви нужно было очистить место именно для стихийника. Думаешь, кто-то победит воздух? Да кишка тонка справится с моей магией. К тому же...» В серых глазах заплясали дьяволята. Она поправила черное платье, подчеркивающее ее тонкую талию, и подняла недавно брошенную сумку. Взмахнула рукой, и разбросанные по полу вещи взлетели, быстро собрались в стопку и опустились на кровать. За окном перестал завывать ветер, буря утихла, но еще ощущалась свежесть воздуха, как после сильнейшей грозы. «К кому же?» — повторила Алекс. «Вы мне поможете!» — Эмилия подошла к зеркалу. Она подкрасила темной помадой пухлые губы и хищно улыбнулась отражению. Осмотрела себя с ног до головы, а затем поправила каштановые волосы, частично собранные сзади, и перекинула их через плечо. «И?» — в нетерпении спросила ее подруга, спрыгнув с комода. «Все просто», — обернулась Эмилия. «Новенького возьмут в нашу группу. Хи — одиночка, ни с кем не сближается. Габи и Майкл — два упыря, не умеющие общаться. Выходить за пределы этого круга лиц новичок вряд ли станет, сами понимаете. Остаетесь вы. Что ты предлагаешь?» «Подружитесь с ним», — предложила Эмилия и закинула сумку на плечо. «Подпустите к себе, усыпите бдительность, сделайте так, чтобы он в вас обоих души не чаял, а потом вступлю в игру я». Она шагнула ко мне и провела подушечками пальцев по щеке, замедлилась на губах, задержалась на них взглядом, полным печали. Но в следующий миг подмигнула, поменяв направление своих действий так же резко, как и подконтрольная ей стихия, и понеслась к выходу. «Не скучайте без меня», — сказала Эмилия напоследок и хлопнула дверью. «Будем делать, как предложила Эм», — нахмурилась Алекс. «А тебя что-то останавливает?» — выгнул я бровь и тоже покинул этот уже ничейный домик. Уговаривал себя не идти ее провожать, собрался отдохнуть после тяжелой ночи на месте силы, но едва свернул на левую тропу, как сорвался с места и побежал по коротко стриженному газону за Эмилией. Но я не успел догнать стихийницу. Возле арочного выхода из Диста уже стояла Лайна Гросс, хозяйка пятого инвалда, и давала ей наставления. Женщина почти не отличалась от госпожи Ви, лишь черты лица не такие резкие, улыбка мягче, да глаза светлее. В остальном же манера говорить, привычка командовать, легкие иностранные акценты и взгляд были очень похожими. В темноте я их не различил бы. «Лео!» — обрадовалась моему появлению Мирена. Вместо приветствия я кивнул. Не имею привычки выдавливать из себя улыбку и притворяться дружелюбным. «Слышала, вы с Эмилией очень близки. Может, тоже хочешь мой дист?» «Не хочет», — резко ответила госпожа Ви, шагнув к нам из арочного прохода. Она обернулась и дала наставление следовавшему за ней магу крови. «Хи, отнеси ее в дальний домик. Уложи в кровать, накрой теплым одеялом и подожди, пока не очнется. Если заметишь что-то странное, беги ко мне». Мелкий поприветствовал Лайну, ухмыльнулся при виде меня и прошел мимо, держа руки в карманах идеально выглаженных брюк. Всегда такой правильный, послушный, наглый. Сзади же под его чутким руководством летела девушка небольшого роста в виде уснувшего зомби. Голова опущена, руки вытянуты вперед, а носки сапог волочатся по земле. Я не стал смотреть, был зол. Не собирался мириться с тем фактом, что из-за этой незнакомки Эмилии приходится переезжать в другой Инволд. Мы больше не увидимся. А если встретимся, то мимолетно, на несколько коротких минут или часов. Маги из разных дистов редко общались между собой и уж точно не встречались. Поэтому вчера нам пришлось расстаться. «Не хочу прощаться», — мотнула головой Эмилия, старательно не глядя на меня. Покосилась на удаляющегося Хи, поджав губы из-под лобья, посмотрела на Виан. «Госпожа Ви, я уважаю вас, но очень надеюсь, что вы пожалеете о своем решении». «Поживем, увидим», — кивнула женщина и пожелала Лайне. «Удачного перехода!» «Как же это неправильно!» Я со злобой глянул на Виан, которая без печали в глазах провожала свою подопечную и с трудом сдержался. Меня тянуло побежать за Эмилией, схватить ее за руку и привести обратно, чтобы показать госпоже Ви, от кого она отказалась. Почему согласилась поменять источник, как пошла на такое? В нашем дисте никогда не проводились подобные манипуляции. «Почему?» Женщина отвернулась, а я посмотрел на арку, за которой скрылись Лайна с нашей стихийницей. Они прошли сквозь завесу и оказались в мире людей, исчезнув из зоны видимости, став теперь прошлым. Я собрал пальцы в кулак, вспомнил многочисленные наставления нашей Мирены и не поддался злобе. Смотрел на горящие ярко-алым символы на арке, мысленно прощался, давил в себе негативные эмоции. Знал, что сам не выйду. По собственной воле не встречу ту, с которой одновременно попал в наш дист, прошел огонь и воду, день и ночь обучался магии, делился прошлым, смотрел в будущее. И мы больше не увидимся. Госпожа Ви. «Не сейчас, Ли!» — подняла она левую руку. «Почему ее? Разве нет стихийников в других группах? Эмилия в разы сильнее. Отдайте Амелию или Кларис. Ведь нет особой разницы, их ничто здесь не держит». Мирена развернулась и ушла, будто не переживала за свою подопечную, словно за 5 лет даже чуть-чуть не привязалась к ней. Я смотрел ей в спину до тех пор, пока Виан не скрылась в своем двухэтажном домике, стоявшем на краю жилой площадки. Он выделялся среди остальных, был построен из синего огнеупорного камня, появившегося из другого мира, связь с которым имелась только у магов. Поговаривали, именно это здание являлось основой. Благодаря ему Инволд находился в приграничье и не исчезал. Словно держался на нем одном, но стоит только убрать эту опору. «Слышала, ты теперь одинок», — раздался за спиной насмешливый голос. «Амелия», — повернулся я к воплощению всех людских пороков. Блондинка изогнула тонкую бровь. Она подошла ко мне, остановившись всего в полушаге, и положила ладони мне на живот. Скользнула ими вверх, но я вовремя их перехватил. «Эмилии здесь больше нет», — прошептала стихийница. «Хватит уже противиться». Ее губы соблазнительно приоткрылись. Она подалась грудью вперед, едва не прижавшись ко мне всем телом. Встала на носочки, вот только не смогла дотянуться. «Ом!» Недовольно покачал я головой и сжал ее запястье. Амелия забеспокоилась, дернула руки на себя, однако не смогла вырваться. Уже забыла. «Ли, перестань!» — поморщилась стихийница, растеряв былой настрой. «Это ты перестань!» — процедил я и сбросил с себя ее руки. Обошел девушку, едва задев плечом. «Наверное, не будь я сейчас так зол, поступил бы иначе». Вот только не нашлось нужного настроя, чтобы выслушивать ее льстивые слова, приторные комплименты и едкие отзывы об Эмилии. Пришло время познакомиться с новенькой. Кем она являлась на самом деле? Как смогла получить место в нашем Инвалде? При том, что свободного не было. Чем так отличалась от остальных, что из-за нее пришлось выкинуть Эмилию в другой дист? И почему перевод произошел столь быстро и без участия тетрисов? Госпожа Ви искала новых магов только при потере предыдущего источника. Варианты разные. От вылета за грань до обычного ухода в мир людей. Тогда-то на его место приходит другой, необученный молокосос, который и магической энергией-то пользоваться не умеет. Но в нашем случае почему-то все по-другому. Я еще не решил, последую ли плану Эмилии. Хотел бы проучить новенькую собственными силами, не вовлекая в это остальных. И было бы желательно, чтобы ее перевели в другую группу. Уж лучше видеть возле себя ту же Омелию, которая принесет много интересного в жизнь команды, чем встречать обнуление с человеком, которого собираюсь уничтожить. Или же... Я только сейчас понял, что стихийные магии во всех трех группах всегда были девушками. К тому же... эмоциональными, дерзкими, красивыми. Такие упертые, что могли перегрызть глотку любому вставшему у них на пути. И если новенькая такая же, то почему бы не помочь ей прочно засесть в нашей, привязав эту выскочку со связями к себе? Не просто сдружиться, а влюбить. Вот только стоило добраться до дальнего домика и поднять руку, чтобы постучать, как я услышал отчет Хи. Состояние улучшилось, возле самой грани. Госпожа Ви, она вроде бы не пуста, но... Я отшатнулся, замер на том же месте, но вскоре услышал шаги Мелкого и быстро спрятался за угол здания. «Пуста», — мысленно повторил, заподозрив неладное. «Таких вообще не берут в дисты. Их опасаются как кошмарных снов и сразу лишают магии, чтобы человек не мучился. Но эту...» «Госпожа Ви!» — окликнул я Мирену, едва она вышла из домика новенькой. «Ли, не сейчас!» «Думаете, никто не узнает? Вы привели в дист пустышку и хотите умолчать об этом?» Зло прошептал я, поравнявшись с ней. «Она не пуста!» — сдержанно улыбнулась Виан. «Я слышал, и теперь я знаю, зачем было выбрасывать Эмилию как шавку, чтобы привести к нам это? Вы ведь понимаете, чем чреват ваш поступок? Она не обучена магии, а уже на грани. В ближайшее время сорвется, и вам ее будет не остановить!» Хлопнула дверь домика. Я мельком глянул на рыжее недоразумение, направляющееся к нам, и наклонился к Виан. «Чем и кто вас подкупил? Прекрасно ведь знаете, что пустышка долго не продержится. Разве ее переезд был обязателен?» Процедил я сквозь зубы и теперь уже посмотрел на подошедшую девушку. Невысокая, укутанная в одеяло, она выглядела совсем еще ребенком. Наверное, ей было больше 18. И нет, на этот раз стихийница даже в подметке не годилась всем тем, которых мне довелось повстречать на своем пути. Ни капли дерзости. Скорее всего, она такая же заучка, как Габи, скованная, зажатая, неуверенная в себе. К тому же мелькнувший в огромных зеленых глазах страх еще больше расстроил. Неинтересно. Если она не сойдет с ума от скорого опустошения, то недели через две уже будет бегать за мной сама. И мстить толком не надо. Цель клюнет без наживки. Слишком просто. «Ладно», — усмехнулся я и засунул руки в карманы кожаной куртки. «Потерпим». Двинулся в сторону новенькой, не разрывая зрительного контакта, прошел мимо, едва не задев ее, а потом направился в свой домик. «Я все разузнаю, госпожа Ви», — говорил, бодро шагая вперед. «Уверен, это кто-то очень влиятельный смог выбить ей место здесь. Чья ты дочь, пустышка?»